Глава 15. Макс. На подступах к Кантендейлу нас застало известие об атаке на Корвиус. Сообщение представляло собой не более и не менее как военный рапорт, где все сводилось к сухому и краткому перечислению событий. Как будто в таком деловом докладе могло уместиться невероятное свершение Тисааны и ее блистательная, дурацкая, блистательная отвага. Я чуть не расхохотался, читая простые слова. Тисаана Ветежец обрушила утесы и накрыла город иллюзией крыльев. Демонстрации силы оказалось достаточно, чтобы побудить казарцев к отступлению. Кто бы сомневался. Ее голос в воспоминании ласкал слух. «Мы найдем способ», — шепнула она тогда. И нашла. Применила оружие, которым лучше всего владела, одержала бескровную победу искусным представлением. Блестяще. Но гордость моя продержалась не дольше секунды. Доклад заканчивался подсчетом боевых потерь и ущерба имуществу. Я пролистал это, дальше шла чистая страница. О Тисаане, о ее состоянии ни слова. У меня скрутило живот. Слишком хорошо я представлял, во что обходится магия Решаи, а такая, как тут описывалось, такая вполне могла ее убить. Я перечитал рапорт, отложил его, достал чистый пергамент и перо. Я колебался, что написать, о чем спросить, и в лучшие времена я с трудом излагал мысли на письме, а теперь слов подступило столько, что не умещались в чернильные штрихи. В конце концов я написал. «Тисаана, напиши мне, что ты цела, дуреха расчудесная. Макс». Посидел, уставившись на страницу, и втиснул между строками еще одно слово. «Тисаана, напиши мне, что ты цела, дуреха расчудесная. Люблю, Макс». Лавры по части изящной словесности мне не светили. Я не умел выразить свои чувства, но все же я сложил письмо, вывел на нем стратограмму и отослал. Город Антедейл был надежно укреплен. Над высокой окружной стеной виднелись золотые шпили. Над воротами скалился волк, родовой герб Гридота. До отвращения жуткая морда видна была за милю, а отполировали ее так любовно, что изображение лоснилось в скудеющем предвечернем свете. Как видно, Гридот был извещен, что мы собрались вырвать титул у него из рук. Подступив к городу, мы увидели изготовившееся войско, ряды солдат у ворот. Замечательно. Мы остановились на таком расстоянии, чтобы не представлять непосредственной угрозы, показав при том, насколько мы сильные. Превосходство было заметно с первого взгляда. При численном равенстве за моей спиной стояли сотни повелителей, а на защиту Антедейла собрались в основном добровольцы, ополченцы. Меня это не утешило. Я послал гонца с письмом начальнику стражи, требовал сдачи и присяги Гридота законному, тут я чуть не подавился, королю Зериту Алтрису. Через час письмо вернулось ко мне смятым и измазанным, хотелось надеяться в грязи. Ответ состоял из одной строки. «Великий город Антедейл отвергает безосновательные требования Зерита Алдриса». Я не мог ни в чем упрекнуть противников. «Глупо», — заметила Эссани. «Я не знал, глупо или отважно. Они и часа не продержатся», — согласился Арит. Вот тут сомневаться не приходилось. «Мои люди готовы выступить», — сказала Эссани. «Удар в любом случае лучше наносить ночью. Мы сможем вызвать свет и огонь, а у них повелителей мало». «Еще одно преимущество, позволяющее нам перебить этих бедолаг у ворот». «А мы их, конечно, перережем». Арит кивнул. «К завтраку двинемся обратно». Он вставил смешок. «Вознесенные, как порадуется моя жена, что я успею к нашей годовщине. Знаешь, она...» «Можешь и не успеть», — перебил я. В руках у меня была карта Антедейла. Я рассматривал чернильные линии, повторяющие изгибы улочек. «Прошу прощения». «Не разжигай надежды жены». Я сложил карту и повернулся к заместителям. «Сегодня мы не выступим». «Прошу прощения, но почему?» — удивилась Эссени. Она смотрела так, будто я объявил, что ухожу в отставку, разводить редких птичек. «Чего ждать? Мы бы победили!» Отвечая, я держал в уме верность Эссени Зериту и мою клятву ему. «Мы бы победили», — сказал я, — «но наголову разгромив их, мы не укрепим репутации Зерита. Он превратился бы во вторую Сесри. Того ли нам надо?» Эссени озадаченно переглянулась с Аритом. «Полагаю, сейчас королю нужнее всего проявить силу», — сказала Эссени. «Показав, что с нами не стоит валять дурака, мы дадим урок другим мятежникам. Эту стратегию, при всем почтении к вам, генерал, избрал король». «Это уж точно». «Мы не можем ослушаться его приказов», — подтвердил Арит. «Конечно, мы не могли». «И не ослушаемся». Я встал, потянулся. «Не сомневайтесь, мы одержим для него весьма зрелищную победу. Но не этой ночью. Возвращайтесь к войскам и скажите, чтобы располагались на ночлег, как пожелают. Новые приказы поступят к утру». Оглушительное молчание. Я сунул руки в карманы, смерил подчиненных взглядом. Оба не двинулись с места. «Ну, хотите что-то сказать?» Судя по лицам, Эссени неодобрительно кривилась. Лицо Арита выражало полное недоумение. Они многое могли бы сказать, но оба прошли хорошую выучку, были опытными солдатами, а обученные опытные солдаты не спорят с начальством. И они, поклонившись и отсалютовав, оставили меня одного в палатке, после чего я, развалившись на стуле, уставился в полотняный потолок. Зерит хорошо меня знал. Я был осторожен по природе, а здесь шла рискованная игра. Он оказался бы мной недоволен. Но у меня не шла из головы Тисаана, и все, чего она сумела добиться, одним только блестящим представлением. И еще вспомнился старый друг Райан и его брат, чья жизнь была теперь в моих руках. И все эти выстроившиеся перед воротами бедняги, каждый из которых запросто мог бы оказаться на другой стороне. Неужели я должен приговорить их всех к смерти только за то, что отказали Зериту в короне? Нет, будь я проклят. Письмо от Зерита пришло той же ночью. Я еще не дописал своего, в котором сообщал ему свои планы, а он уже прислал стратограммы листок, чем подтвердил мои подозрения, что Эссени с Аритом верны ему, как видно, настолько, чтобы доносить, опережая меня. Письмо было кратким. «Капитан Фарлион, ради нас всех, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Зерит», — я ответил. «Мой славный король, знаю. Генерал Фарлион».